Глава третья. Девушка распахнула глаза, вдыхая чарующий аромат свежей травы и неизвестных цветов. Поначалу она даже не пыталась понять, где находится, так как голову наполнил дурман, которого она не испытывала уже очень давно, но по которому дико соскучилась, хотя и до конца не осознавала этого ранее. Она лежала на земле. Перед глазами медленно танцевали кроны деревьев. Местами листва уже начала желтеть, что придавало картине особое очарование. «Может быть, в детстве я жила около леса?» — подумала Айя, позволяя ветру гулять в ее распущенных волосах. «А потом уехала в шумный город и утратила магию единения с природой?» Ей не хотелось вставать. Вот бы полежать еще немного. Вроде никого рядом нет, так пусть же эти минуты продлятся как можно дольше. Она попыталась вспомнить, что произошло до того, как она очнулась, но в голове стоял лишь густой туман, плотной стеной застивший воспоминания. Девушка вновь прикрыла глаза и стала тихонько напевать приятную мелодию, которая возникла из ниоткуда, словно из воздуха. Ветер в такт поскрипывал качающимися ветвями, а птицы на время притихли, вслушиваясь в напевы. «Миран?» Грубый треск сухих палок под тяжелой поступью заставил девушку замереть. Кто тут еще ходит, нарушая восстановление баланса со Вселенной? Она приоткрыла один глаз и повернула голову в сторону голоса. «Мужчина! Да еще и красавец!» Тело атлета, крепкие руки, броня. А какой высокий и статный! Рядом с ним смущенно топтался молодой юноша. Выглядел, как нашкодивший ребенок. Такой взъерошенный, забавный. Лицо старшего выглядело озадаченным и взволнованным. Темные глаза были широко распахнуты от удивления, а губы словно пытались улыбнуться, но здоровяк усмирял их, возвращая суровый вид. Он присел рядом и протянул огромную ладонь. «Миран», — вновь повторился вопрос, — «ты в порядке? С тобой что-то сделали? Давай-ка я отнесу тебя в храм и поговорим». Мужчина уже собрался поднять хрупкое женское тельце, но девушка взбунтовалась. «Вот еще! Не надо! Я и сама ходить умею! Разве запрещено лежать на траве и отдыхать? Раз в жизни, может быть, наконец выдалась свободная минутка, а тут сразу лезут, хватают. Я вам не Мириам, или как вы там назвали?» «Миран», — тихо шепнул, выглянувший из-за атлета мальчишка, но очень быстро схватился за плечо друга и с беспокойством посмотрел на его лицо. Мужчина убрал руку и выпрямился. Он был явно озадачен. «Тогда кто ты? Выглядишь один в один, как наша знакомая. И что делаешь в этой части леса?» Девушка села и задумчиво обхватила колени. «Хм, кто я? Возможно, покажется странным и неправдивым, но я не помню». «Мое имя Фэнг, а это младший брат Лао», — спокойно проговорил незнакомец. «Позволь узнать твое имя, и если понадобится, мы поможем тебе». Девушка огляделась по сторонам, но не увидела ничего, кроме густого леса. «Не помню своего имени. Мне не нужна помощь, чувствую себя прекрасно, вполне бодро и энергично. Где я нахожусь?» «В лесу», — пискнул мальчишка, осмелев и шагнув вперед брата. «Совсем близко к храму Татуми». Фэнг жестом попросил замолчать и обратился к девушке. «Ты не помнишь совсем ничего? Может, ты хоть что-то из прошлого? В каком краю обитала или родственников?» Девушка задумалась и с сожалением покачала головой. «Нет, совсем пусто. Но мне понравилось имя, которым вы меня звали. Можно я временно возьму его себе?» «Конечно», — с улыбкой проговорил Фэнг и вновь протянул руку, приглашая подняться. Мысли старейшины метались из одного края в другой. Как такое возможно? Да, Миран не появлялась в поле зрения уже месяца 3 с лишним, но он мог поклясться на чем угодно, что сейчас перед ним стояла именно та женщина, каждую частицу которой он так любил, каждый сантиметр белоснежной кожи. «Погоди, у меня будет к тебе немного странная просьба, но это очень важно для нас». Он опустил голову, словно поклонившись, и посмотрел на девушку в ожидании ее согласия. Та заинтригованно кивнула. «Взгляни, пожалуйста, на свое плечо, чуть ближе к груди. Есть ли там отметина в виде бурого полумесяца? Это родимое пятно». Лао стыдливо отвернулся, дав возможность незнакомке приспустить ворот теплой рубахи и посмотреть. «Есть!» Недоуменно прошептала она, и братья повернулись к ней. «Миран!» — с облегчением выдохнул Фэнк и сжал ее в крепкие объятия, но тут же застенчиво отпустил. «Но как так вышло?» Красавица молча пожала плечами. Поднявшись, она смогла рассмотреть, во что одета. Узкоманжетная длинная до колен верхняя одежда темно-красного цвета, юбка в пол, под которой прочные узкие штаны. Казалось, словно ноги попросту перебинтованы от бедер до пяток. Высокие сапоги не позволяли рассмотреть, что же там на самом деле, но телу ощущалось в целом довольно комфортно. От Фэнга исходил жар. Она почувствовала его даже через плотный боевой костюм. Что-то неуловимо притягивало к этому мужчине. Да так сильно, что девушке захотелось вновь прижаться и раствориться в незнакомых эмоциях. Старейшина чувствовал то же самое. Но не стал торопиться с действиями. Он видел, что может напугать девушку, не понимающую, что вокруг происходит. Мужчина думал о том, что если боги дали ему шанс воссоединиться с Миран и вновь разжечь любовные чувства, то он с радостью повторит то, через что они прошли когда-то. Только в этот раз он уже никуда ее не отпустит, что бы там ни происходило. Мысли Лао же, в свою очередь, не были затуманены внезапным приливом чувств или беспамятностью. Он с осторожностью наблюдал то за братом, то за девушкой. Да, это определенно та самая беглянка, которая однажды бросила старейшину. И теперь появилась, как ни в чем не бывало. При этом оказалась прямо возле Татуми, где они спрятали амулет. Совпадение? Впрочем, Фэнк уже говорил, что Миран знает это место. Все это слишком странно. Лао вздохнул, понимая, что не в силах собрать запутанную мозаику событий. Братья решили отвезти подругу в свой Сыхэюань. Мужчины шли впереди, а девушка следовала за ними на небольшом расстоянии. Юноша дернул за рукав Фэнга. «Ты думаешь, это магия? Кто обладает такими способностями? Может, ее лишили памяти специально?» Старейшина мягко улыбнулся. «Зная Миран, могу предположить, что она сама сковала себе разум, чтобы никто из недругов не смог заглянуть в тайны, хранящиеся у нее в голове. Помнишь, она писала, что ей грозит опасность, и просила изготовить оберег к осени? Ей нужно было защитить себя от чего-то. Возможно, в последний момент просто нашла способ лучше. Медальон могут сорвать с шеи, а вот контролировать ворота в омут памяти нет». Мужчина обернулся и ласково посмотрел на беззаботную девушку, разглядывавшую на ходу живописные пейзажи. «Что меня тревожит, так то, что с ней произошло за прошедшие месяцы, и кто за ней охотится. Потому что если все так, как я предположил, то рано или поздно они отыщут ее след». Лао сдвинул брови и сжал кулаки. «Пусть только попробуют сунуться в наш дом. Мы их встретим во всеоружии». «Надеюсь, собратья дружелюбно примут Миран», — еще раз утвердительно проговорил мужчина. «И защитят, если потребуется». Пропустив вперед во дворик девушку и братца, Фэнк ненадолго остановился, осматриваясь по сторонам. Ворота выглядели неохраняемыми, но острый слух некоторых из братьев служил лучше, чем стража или боевые псы. Деревья стояли неподвижно. Ни шорохов, ни хруста. Мужчина вспомнил, как говорил недавно о том, что даже лесу нельзя доверять. Что же, будь что будет. Он зашел внутрь и помахал матушке Минь, выглянувшей в окно и с подозрением проводившей глазами гостью. Чуть позже, за обедом, собрались почти все члены общины. Погода оказалась благоприятной для того, чтобы вынести пару низких столов во дворик. Миран насчитала 9 человек. 2 молодые девушки, маленькая седая женщина, которую все называли матушкой, и 6 парней разного возраста, включая Фэнга и Лао. Присутствующие ели тихо, не переговаривались, не галдели. Лишь в упор рассматривали ее, немало смущая. Гостья аккуратно доела и поднялась, чтобы отнести пустую посуду в дом. Минь прикрыла глаза и жестом остановила ее. «Не суетись, милая. Сейчас все закончат, и девочки приберут». Щеки Миран залились румянцем, и она опустилась на циновку. Старушка отставила в сторону свою чашку из-под риса и сложила руки на коленях. «Тебя тревожит наша реакция. Приношу извинения за взгляды моих детей, но их можно понять. Я собрала всех вместе, чтобы прояснить ситуацию». Она негромко прокашлялась и устроилась поудобнее. «Фэнк рассказал мне о том, что случилось. Нужно поделиться этим и со всеми остальными, дабы избежать недопонимания. Все здесь знают и помнят, Миран». В этот момент пронеслось перешептывание, но матушка проигнорировала и продолжила говорить спокойным и твердым голосом. «Старший Ли получил от нее письмо несколько месяцев назад с просьбой защитить от зла. Никто не знает, что произошло, но сегодня наша Миран была найдена в лесу без памяти. Мы не бросим девушку на произвол судьбы, даже если кто-то из присутствующих не рад ее возвращению». Последнее предложение она особо подчеркнула и качнула головой, взглянув на одну из девушек семейства. Каштаново-русая Синёк, сидевшая через несколько человек от старушки, равнодушно хмыкнула и отвернулась. «Мы освободим для тебя одну из комнат, переселив...» Фэнк внезапно встал и учтиво поклонился. «Я отдам Миран свой домик». Лао посмотрел на брата, удивленно приподняв бровь, и развел ладонями в стороны, мол, «А ты куда пойдешь?» Старейшина решил озвучить ответ на молчаливый вопрос. «Поживу с Минь, Лао и Юймин». В теплом взгляде матушки читалась похвала за воспитанность и вежливость. Уж она-то знала, как Фэнк ценит свое личное пространство и не любит находиться в тесном, полном народу помещении. После обеда Миран все-таки настояла на том, чтобы помочь сестрам с уборкой посуды. На общей кухне остались только они втроем, и худенькая девочка лет 17 подошла к Миран, заглядывая ей в лицо, как маленькая любопытная птаха. На ней был не по погоде легкий сарафан, и ходила она босиком по каменному полу. Короткие прически, похоже, обозначали самых молодых из общины. У этого невинного создания темные прямые волосы улеглись в подобие каре, выше плеч. «Я Юймин», — загипнотизированно произнесла она безо всяких интонаций. «Самая младшая, а это Синёк, ей 20. Она живет в 3-м доме с Лонгвеем. В 4-м доме Вейдун, Джанши и Ян. Они стражники, охраняют восточные ворота». Пока девочка говорила, она ни на миг не оторвала ровного пронизывающего взгляда от Миран. Слова звучали машинально и ровно, иногда чуть останавливаясь на запятые и точки. Это было жутковато, но почему-то гостью нисколько не беспокоило. «Фэнк – самый старший», – продолжило маленькое странное существо. «А Лао – младший из нас. Ты тут уже жила, и вы со старшим братом пытались построить пару. С возрастом всем нам надо продолжаться. Когда я вырасту, скорее всего, мне достанется Лао или Вейдун, которому сейчас 19. Миран чувствовала что-то непонятное, будто внутри ее головы роются маленькие червячки. Нет, крошечные пальчики перебирают страницу за страницей, ищут подсказки, читают надписи. Она усмехнулась. «Очень мастерски. Где ты этому научилась?» Юймин замерла на пару секунд и часто заморгала. К белым щекам прилил румянец, а глаза заблестели. Наблюдавшая краем взгляда Синёк хохотнула и поставила очередную мокрую тарелку на стол. «Быстро она тебя раскусила. Тебе еще надо много практиковаться». Младшая сестра смущенно шаркнула босой ножкой. «Извини, ты и раньше чувствовала все наши дары. Решила проверить, осталось ли это после потери воспоминаний. Видимо, чутье нельзя утратить». Юймин довольно заправила волосы за ухо и улыбнулась. «У всех?» — недоверчиво переспросила Миран и задумалась. «Интересно, какие же способности есть у Фэнга? И как он их проявлял? Быть рядом с ним, жить вместе, любить?» Взгляд гостьи снова упал на пол, где топталась девчонка. «Ты босиком! Разве тебе не холодно?» Младшая задорно переглянулась с Синёк и рассмеялась. «Огненным драконам не бывает холодно!»